Глава 5. Вселенная рабов. Детство человечества и рождение морали. Исторические причины сегодняшней психологической незрелости уходят корнями в ту седую старину, где зародились два типа морали, определивших историю человеческой цивилизации. Если этика пытается обнаружить некий единый вселенский закон о том, как должно поступать человеку, чтобы быть уверенным, что поступает правильно, то мораль говорит нам: вот традиция поступать так или иначе в определенных ситуациях, а значит, человек, солидарный с этой традицией, ведущий себя в соответствии с ней, может быть избавлен от упреков совести и душевных терзаний. Случаи, по которым мораль сделала выводы, как именно человеку следует поступать в тех или иных ситуациях, давно забыты. Однако сами моральные ответы мы сохраняем и передаем. Моральных традиций по Ницше в мире существует всего две – мораль господ и мораль рабов. Свое начало они ведут из тех давних времен, когда люди только-только начали переходить к оседлости, и кочевые племена завоевывали земли оседлых народов. Перед завоевателями, мобильные группы которых всегда были малочисленны по сравнению с населением завоеванных земель, вставал главный вопрос – как обезопасить себя от мятежа? Решений было всего два. Первое – уничтожение завоеванного населения. Но кто тогда будет обслуживать земли? Второе – порабощение. Благодаря марксизму слово «раб» стало негативно окрашенным. Однако исторически рабство явилось важной гуманитарной инновацией. С его помощью люди смогли отказаться от геноцида и обязательного уничтожения завоеванного населения. Для того, чтобы правление меньшинства над большинством стало возможным, завоеватели должны были стать не просто военной, но и моральной силой, то есть демонстрировать определенный жизненный образец, который вызывал бы уважение, восхищение и желание подражать ему. Моральное превосходство было гораздо важнее и выгоднее по сравнению с только военным преимуществом. Оно не требовало боевого столкновения, постоянных подтверждений силы, карательных акций и больших расходов. Если ты господин и к тебе хотят примкнуть, в твой мир жаждут войти, то речи о мятеже не идет. Господа всегда опережают рабов в развитии, рабы всегда отстают, так как им необходимо выполнять дополнительные работы по обслуживанию господских земель. Так формировались два существующих поныне типа человеческой морали – мораль господ и мораль рабов, которые Ницше разводят по разным углам ринга. Сейчас мы их бегло сравним, чтобы понять исторические причины того, почему сегодня мы психологически не взрослеем. Рабы против господ. На раба давят две силы – то, чего он хочет, и то, что должен делать, директивы, которые спускает ему свыше господин. Раб всегда желает иного, нежели то, что должен, и этот конфликт создает его глобальную расколотость. Господа не расколоты. То, чего они хотят, и то, что они делают, совпадает, поэтому господа гораздо более целостны. У раба моральная пропасть. На том берегу хочу, на этом делаю то, что велено свыше. Раб пытается завалить пропасть между хочу и должен, отсюда все существующее в мире потребление: вещи, еда, алкоголь, табак, наркотики, порнография. Все, что потребляет человек, когда хочет заполнить внутреннюю пустоту и пропасть между тем, что он вынужден делать, и желаемым бездействием. Следуя этой логике потребления, наш современник покупает дорогие часы, чтобы приобрести статус, но осознает, что не стал Джеймсом Бондом или человеком с обложки Forbes, А значит, в действительности он хотел чего-то другого, что по-прежнему бесконечно далеко от него. У господ нет моральной пропасти. Господин хочет и делает одновременно. Это его способ существования. Для него «хочу» и «должен» – это одно и то же. Естественный подъем, означающий целостность и развитие его натуры. Два склона одной горы, по которой он поднимается. Господину не нужно количество, которым можно разве что заваливать пропасть. Господину требуется качество – подняться еще выше. Отсюда его стремление к развитию, поиск смысла существования, желание освоить новые формы сознания и бытия, которых раньше не было. Его восхождение в гору происходит во всех областях. Это и становление интеллекта, и становление силы, и эстетическое становление, и осваивание новых видов искусств и физических развлечений – конный спорт, фехтование и так далее. Нет силы, способной заставить господина отказаться от «хочу» и заставить что-то делать, потому что делать он выбрал сам. Он делает, потому что свободен творить, в то время как для раба категории творчества не существует. Счастье для раба – это всегда формы наркоза и оглушения. Пир, шабаш, пассивность, отдых, нирвана, летаргический сон, наркотик, отдохновение, легкость существования. Тебя перестали заставлять делать, и ты счастлив. Господин чувствует себя счастливым лишь по мере реализации своей жизненной программы. Для господина важен подъем, его движение к сверхчеловеческому, поэтому он совершенно иначе видит счастье. Для него счастье – это никогда не цель, это всегда эпифеномен, то есть побочное следствие его деятельности. Он делает и поэтому счастлив. Он восходит на гору и производит новые состояния духа, а счастье – побочный продукт этого производства. Он даже не задумывается о счастье до того момента, пока его подъем не прекращается, и он не замечает, что пока делал, был счастлив, а как только перестает действовать, перестает исполнять свой долг, счастье уходит. Раб же считает, что ему нужны последствия без причины. Дело можно не делать, но счастье должно быть предоставлено. Не надо взбираться на гору, но счастье должно быть ему даровано кем-то, если не господами, то государством. Раб видит счастье самостоятельным явлением и не воспринимает его как следствие своей деятельности. Напротив, труд раб считает отсутствием всякого счастья. Для господина крайне важен его долг. У нас есть предубеждение к слову «долг», мы видим в нем отягощение. Однако господин, чьи «должен» и «хочу» совпадают, с радостью несет свой долг. Делая это, он реализуется как новая, лучшая форма человека, как новое человеческое состояние. Долг является решающим фактором. Если господин чего-то хочет, но уклоняется от долга, это разрушает его. Это означает, что он не сделал каких-то значимых выборов, не реализовался как человек. Тогда он выпадает в состояние рабства, где его желания начинают им управлять. Для раба «хочу» и «должен» принципиально разные вещи. Поэтому и долг он не исполняет, а отдает. Долги для него всегда форма манипуляции, угнетения и принуждения. Для раба важна собственность, для господина – владение, то, чем он способен управлять. Господин знает пределы своих возможностей и свои границы. Раб же считает, что должен владеть всем. Он все скупает и даже ест в три горла. Он рассуждает: нас так заваливали работой, что теперь мы имеем право наесться до отвала. Господа же всегда считали дурным тоном выйти из-за стола с полным желудком. Господа, руководимы сентиментом, стремятся в будущее к развитию. Примеры сентимента – доблесть, честь, мужество. Владеющий сентиментом понимает, что это без слов. – тот же, кто не владеет сентиментом, не способен понимать и чувствовать его. Рабы охвачены ресентиментом, депрессивной, мстительной подавленностью от невозможности достичь желаемого. Ресентимент не движет человека в будущее, это лишь имитация высоких чувств и подмена их низменными. Например, подмена оскорбленной чести обидой раненого эго. Под влиянием ресентимента родились те многие человеческие качества, которые господам были не только не свойственны, но и откровенно непонятны. Например, тщеславие. Господину сложно представить, как можно наслаждаться славой как таковой и зачем, а уж тем более той славой, которую ты не заслуживаешь. Для раба же тщеславие, как и любая слава, есть валюта, что формирует его цену на рынке. У раба и господина принципиально разная экзистенциальная позиция. Господин живет по принципу «то, что мне хорошо, то и всем хорошо». У него нет задней мысли иметь скрытое преимущество. Раб думает «хорошо то, что отличает меня от других». Ему важно иметь скрытый козырь, которые он использует в нужный момент как заточку за пазухой. Поэтому раб очень озабочен конкурентными преимуществами и утаивает их от всех до момента, когда ему понадобится поднять свою цену на рынке. Господин не мыслит в таком направлении. Он рассуждает, например, «Я хорошо стреляю. Это хорошо мне и хорошо всем остальным. Справедливые боги покажут, кто будет убит. Главное, чтобы все имели доступ к новым состояниям, новым технологиям, новым вооружениям». Он утверждает стандарт и рассуждает. «На уровне этого стандарта я могу совершенствоваться, и другие тоже могут. Для господина хорошо, когда новые хорошие вещи оказываются максимально распространенными. Это и есть культура». Для господ нет абсолютного зла и абсолютного добра. Господин устанавливает стандарты. Раб с этими стандартами борется. Раб действует в категориях добра и зла. Для него весь мир упорядочен в этих категориях. И все, что связано с господами, в глазах раба – это абсолютное зло. Этика господ – это этика мотивов. Если намерения человека были благие, то действия считаются этичными. Этика раба – это этика последствий. Если в результате действий никто не пострадал, действия были этичными. По этой причине рабы могут творить добро из мести. Построю успешную карьеру, чтобы бывший понял, кого он потерял. Господин стремится к суверенитету. Источник его суверенитета – это его ценности. Господин производит ценности и утверждает их. Ценности и господство идут рука об руку. Для раба суверенитет происходит от толпы сторонников. Чем больше массовое движение, тем больше каждый отдельный ее участник может себе позволить. Человек, который никогда не стал бы в одиночку устраивать погром, запросто бьет витрины, находясь в толпе сторонников. Хотя, случись что, толпа его же и растопчет. Господин уже все разрешает сложный комплекс его новых, лучших состояний и ценностей. У господина есть компетенции оценивать. Он оценивает, пребывая по ту сторону добра и зла. Он также знает цену себе, ведь знает пределы своих возможностей. Для господина призыв избавиться от оценочных суждений – равносилен призыву отказаться от господства. Раб же стремится избегать всякой оценки, чтобы не подвергнуться оценке самому и не столкнуться с пониманием, что его реальная цена ниже, чем мнимая. У раба компетенции оценивать нет. Если раб выводит свой товар на рынок, он следит, чтобы цена соответствовала рынку. Господин сам назначает цену и делает все, чтобы товар соответствовал этой цене. Господину не так важны деньги, как репутация, поскольку репутация – это игра в долгую. Для раба деньги важнее, И о нем Маркс писал: «Нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 500% прибыли». Отличительной чертой раба является лживость. Раб лжет, как дышит, с любой, даже самой пустяковой целью, чтобы сэкономить силы, прекратить работать, повысить свою цену на рынке и так далее. Господин не понимает, зачем лгать, у него не было такого тренажера. Раб ищет любых возможностей сбросить ответственность. Даже гиперответственность за других он считает благовидным поводом не брать ответственность за себя. Господин не делится ответственностью, для него важны привилегии, даже больше, чем права, потому что права ему никто не гарантирует, он сам гарант прав. Борьба за права – это удел рабов. Раб злоупотребляет самой минимальной властью, компенсируя все, чего ему не хватало, собирая поборы за все прошлые обиды и со всеми сводя счеты. Рабы охотно борются за свободу, счастье, как и за все то, чего им не хватало. Господин хорошо подчиняется, он умеет командовать, а значит, умеет и подчиняться. Раб подчиняется плохо. Популярное сегодня стремление искать себя – удел рабов. Господин ищет не себя, а то, кем еще он может стать, в то время как раб очень любит находить в других людях себя, и насколько он находит в других себя, настолько он и любит других. Господину гораздо интереснее уважать в человеке то, чего еще нет в нем самом. Ведь, как писал Гёте, «Зачем мне друг, который повторяет мои привычки, если с этим справляется моя тень?» Господин рассуждает: «Кем я еще могу стать?» Рабы рассуждают: «Как бы нам не сделать чего лишнего, на что потом у нас не хватит сил, чтобы не брать за это ответственность?» Господин говорит «да» себе, рабы говорят «нет» всему внешнему. Раб говорит себе «да» только из мести, чтобы свести счеты. Призыв популярных психологов выбирать себя прекрасно ложится на мораль рабов. «Раньше я старался всем угодить, чтобы стать для всех хорошим. Теперь я выбираю себя и шлю других подальше». Господин и раб ценят в людях разные качества. Господин ценит риск, хладнокровие, красоту, поиск удаленных состояний духа и все то новое, чем он сам мог бы стать. Для рабов важны сострадание, услужливость, возможность давать и получать всякую помощь, лезть со своей помощью к другим, сердечная теплота, терпение, прилежание, приветливость. Люди рабского положения крайне нуждаются в поруке и ревностно следят, чтобы из их круга никто не выбивался. Мы вместе одинаково бедны, одинаково лишены достоинства. Вместе одинаково друг друга поддерживаем в трудные времена и так и выживаем. Очень важны друзья, которые поддержат. Раб не может организовать себя сам, ему нужен надзиратель. Разделяя популярный призыв создать себе поддерживающее окружение, раб говорит: «Господина, который укажет мне, куда двигаться, нет, но мы вместе будем надзирать друг за другом». Мы выносим надзор за собой на аутсорсинг. Я слежу за другом, он следит за мной. Господина невозможно пристыдить. Раба устыдить силами круговой поруки легко. Господин принимает лучшее в человеке. Он рассуждает: принимая людей такими, какие они есть, мы всегда преуменьшаем человека. Видя лучшее в человеке, мы ставим ему планку для роста. Раб пытается принимать людей такими, какие они есть, поощряя не только их достоинства, но и недостатки. Это соискание взаимной жалости, приветливости, удобства. Сделать другого удобным себе, стать для других удобным самому. Для раба помощь другим из сострадания – само собой разумеющееся правило. Господин помогает не из сострадания и не потому, что так принято, а от избытка могущества. он не подает нищему, потому что знает. В таком случае этот тип жизни размножится. Одновременно он легко меценатствует тем, в чей образ жизни хочет инвестировать. Ницше так обличает стратегию помощи и сострадания. «Поистине, так или иначе помогал я страждущим, но всегда казалось мне, что лучше бы делал я, если бы учился больше радоваться. С тех пор, как существуют люди, слишком мало радовался человек. Только в этом, братья мои, наш первородный грех. И если научимся мы больше радоваться, то так мы лучше всего разучимся обижать других и измышлять всевозможные скорби. Поэтому умываю я руки, помогавшие страждущему, поэтому очищаю я также и душу свою. Ибо, видя страждущего, я стыжусь его из-за его же стыда, и когда я помогаю ему, я жестоко унижаю гордость его. Большие одолжения вызывают не чувство благодарности, а желание мстить. И если мелкое благодеяние не забывается, словно червь, гложет оно. Будьте же равнодушны, принимая что-либо. Оказывайте честь уже тем, что принимаете. Так советую я тем, кому нечем отдарить». Господин открывает новое. Поэтому и в бизнесе он новатор. Раб не любит новизну, видя в ней риск и опасность. Для него предпочтительнее вторичный рынок – украсть и продать, купить и перепродать. Рабы ценят безопасность, им важны гарантии и защиты от риска. Гарантии, что их не принудят искать новые состояния. Даже духовные поиски должны быть стерильны и безопасны. Поэтому сегодняшняя духовность – это йога в теплом зале и споры в смузишной, а не 20-летняя аскеза в холодном скиту. У господ и рабов по-разному происходит утилизация агрессии, которая неизбежно копится в каждом человеке и которую необходимо время от времени утилизировать. У господина аффекты разряжаются сразу или он о них забывает. Раб будет помнить обиду и долго хранить боль, в надежде однажды втайне отомстить. Причем не обязательно именно обидчику, любому, на ком удастся выместить зло. И, наконец, самое главное, господа не испытывают ненависти к рабам. У них нет в этом потребности. Они показывают рабам вершины, на которые те могут подняться, если захотят. Раб хочет войти в круг господина и одновременно ненавидит его. В сознании рабов господа очернены и представлены худшими из людей, именно из-за боли противопоставления. Раб видит господина, видит разницу между ним и собой, однако не намерен трудиться для преодоления пропасти этого различия и оттого выбирает ненавидеть господина, чтобы хоть немного уменьшить свою боль. Поэтому восстание рабов всегда было и всегда будет таким кровавым. Смерть господ. Два типа морали сосуществовали на протяжении почти всей человеческой истории до тех пор, пока подавленность рабов, ресентимент, не перестала быть только догоняющей и не сделалась творческой, создав собственную систему ценностей. В противоположность господам, которые всегда пребывали по ту сторону добра и зла, рабы ввели категории добра и зла и соответствующие оценки «я хороший, он плохой». Ресентимент, всегда вынашивающий планы мести, сформировал мстительный вид долговременной памяти. Рабу необходимо помнить, кто и как его обидел, планировать схемы сведения счетов, вырабатывать партизанские стратегии отмщения. Со временем простые инструменты мести – нападение из-за угла, нападение из засады – породили более сложные инструменты. И однажды произошло то, что Ницше назвал восстанием рабов морали. Рабы сумели так усовершенствовать свои инструменты отмщения, что смогли свести счеты с господами, а в конечном счете и избавиться от господ. Сложные инструменты мести стали восстанием инфраструктуры, В 20 веке произошло резкое развитие техники, по своей природе мстительное, поскольку техника была призвана защищать рабов от господ. Техника концептуализировала системы управления, превратив их в машины. Так сформировался сложный комплекс, в котором рабы посредством машин вступали во взаимодействие с господами, а в конечном счете объединились против господ. К тому времени последних уже разъедал ресентимент. Они должны были оправдываться, отвечая на вопрос, почему я правлю, имею ли я на это право. Раньше такой вопрос не стоял. Господин по умолчанию был моральным образцом и лучшим из людей. В результате господа ушли с исторической арены. Позицию элиты заняли представители рабской морали. Однако, когда из троицы рабы, машины, господа остались только рабы и машины, у рабов оказалось крайне мало преимуществ перед машинами, поскольку до сих пор они сами были не более чем органическими машинами, а такого человека заменить машиной легко. Поэтому сегодня, в соответствии с принципом эволюционно-стабильной стратегии, на господ огромный спрос. Когда кругом рабы, каждый господин на счету. Если в 20 веке это было еще не очевидно, тогда господина легко заменяли машиной, и там, где подводил человеческий фактор, всегда можно было поставить какую-нибудь технологическую разработку. Сегодня машина, даже справляясь с задачами управления, никогда не справится с куда более важной задачей. Машина не способна быть моральным образцом. Никто не говорит «я хочу быть похожим на машину». Если мы и говорим «я хочу быть как терминатор», то ровно по причине того, что терминатор антропоморфен. Никто не говорит «я хочу быть ведром на колесиках». Машина никогда не станет для нас авторитетом именно потому, что не может показать господство. Господин всегда будет единственным моральным образцом, поэтому он всегда и желанный бизнес-партнер, и желаемый политический лидер за счет своей уникальной морали, которая стимулирует его двигаться в гору, поднимаясь над собственными ограничениями, и формирует в нем особое антропологическое качество, которое мы чувствуем за версту и к которому тянемся, даже если обречены рядом с такими людьми сталкиваться лицом к лицу с болью собственной ничтожности. Господа – это всегда элита, политическая, творческая, научная, цвет человечества и высший свет, а среднего света, как известно, не бывает, это вам не класс. Вместилище всех высоких чувств и добродетелей и всех возвышенных мотивов. Господа – это аристократы, каста воинов, тот самый архетип воина на пути героя, без которого взросление оказывается невозможным. И каста правителей – архетип правитель, кульминационная точка на пути героя. Выше них только духовенство. В свойственной им самоактуализации, в своем единстве «надо» и «хочу» господа являют собой то самое более совершенное творческое и одухотворенное исполнение человеком своей миссии, которое Юнг приписывал второй половине процесса индивидуации. Их самосовершенствование, саморазвитие, воплощение в жизнь своего потенциала, движимое вопросом «кем еще я могу стать и быть?» и стремлением стать всем, что в принципе возможно, это и есть труд по созданию себя, который, в соответствии с идеалами стоицизма, прокладывает дорогу к счастью. Счастье, впрочем, никогда для них не цель. Такая стратегия требует бесстрашия перед неизвестностью и ответственности, однако только она и позволяет прожить насыщенную и богатую жизнь. Вы можете прямо сейчас проверить себя на предмет доминирующей морали. Если в описании фигуры господина вы узнали образ того героя, о котором грезили всю жизнь, не находя его в реальных людях, у вас предрасположенность к морали господ. Если же, читая противопоставление господ и рабов вы чувствовали негодование в адрес плохих господских качеств и недоумение, почему такие хорошие качества отнесены к рабским, в вас пока еще говорит ресентимент. Рабская мораль, как реакция на угнетение, стремится очернить своих угнетателей и обесценить все, что является ценностью для господ и чего рабы не имеют. Так создается черная легенда, устойчивая традиция очернения людей господской морали, где господа представлены жестокими, циничными, бездушными, бесчувственными кровопийцами. Рабская мораль – прерогатива слабых. Она не способна утверждать свои ценности силой, поэтому ей приходится прибегать к манипуляциям, чтобы не превзойти господ, но обратить их в таких же рабов, развратив сильных и распространив идеи о том, что сама воля к власти является чем-то дурным, а рабы якобы изначально родились со своим набором качеств и не имели возможности его изменить. Это и есть позиция жертвы, избавляющая от необходимости трудиться над созданием лучшего себя. Возвращение аристократа. Слабость покоряет силу, раб порабощает господина, сентимент уступает место ресентименту. Ницше осуждает исторический триумф рабской морали как коллективное вырождение человечества. По мнению философа, это самая изощренная месть слабых, цель которой – сделать всех людей равными, а значит, сделать всех рабами. Своего рода тепловая смерть человечества в морали, где уравнены все аффекты, а воля к власти разбавлена до гомеопатической концентрации. Разумеется, сегодня практически каждый из нас выращен в традиции рабской морали. И именно для обслуживания ее предписаний мы вынуждены оставаться психологически детьми. Однако есть гипотеза, что наши предки так или иначе передали нам оба вида морали. Там, где у нас не возникает вопроса, как поступать, мораль рабов и мораль господ сходятся в своих ответах. Там же, где образуется вилка вариантов действия, в нас спорят две морали. И в этот момент мы вольны сознательно выбирать, кем хотим стать и быть – рабом или господином, делая соответствующий выбор. Но только знать господские моральные ответы мало, необходимо выкорчевывать из себя ресентимент, иначе господство станет таким же лживым и поддельным, как реплики брендов на вьетнамском рынке. В прошлом аристократами рождались, в наши дни аристократизм обретается деяниями, замечательно выразил дух времени Джанни Версачи. И сегодня наша задача, в том случае, если мы не хотим навсегда остаться представителями рабской морали и способствовать коллективному вырождению человечества, создать из себя господина самостоятельно, через тот труд, о котором Чехов писал свое легендарное «выдавливать из себя раба по капле». Но если писателю для этого необходим был поистине титанический труд самодисциплины, то сегодня возможности, открывшиеся нам в диалоге с бессознательным, позволяют всем психологически невзрослым наконец-то повзрослеть именно так, как любят дети, как проще. Подлинный взрослый, которого мы видим в бессознательном, когда нам удается смоделировать благополучную фигуру за счет слияния детско-родительских идентичностей, это и есть ницшанский господин, носитель чистой силы, моральный образец, рожденный вызывать восхищение, тот, кто максимально приближен к сверхчеловеку, но гораздо более понятен нам. Требования, которые предъявляет человеку бессознательное, поразительно тождественны требованиям морали господ. Подлинный взрослый в бессознательном – это архетипический аристократ. Когда на практике я даже бегло рассказываю клиентам о различиях в морали рабов и господ и показываю, что каждый человек может быть либо аристократом, либо чернью, а третьего не дано – перед ними возникает выбор без выбора. бессознательное сразу же подгружает им огромные массивы данных, стоящие за этими двумя предельно сильными архетипическими образами – аристократ и чернь. Никто не хочет быть рабом, даже если пока еще всецело им является. Именно на контрасте с аристократическими качествами рабские черты ресентимента выглядят для нас максимально отталкивающе. На образном языке бессознательного этот контраст выглядит и вовсе впечатляюще, когда с одной стороны серая или черная сгорбленная фигура – квинтэссенция ничтожества, а с другой – высокая, сияющая, с безупречной осанкой и высоко поднятой головой. На практике я вижу, что перспектива оказаться чернью куда сильнее мотивирует психологически детей на изменения и труд, чем все морковки и конфеты материальных целей вместе взятые. Душа содрогается перед мерзостью ресентимента и страшится остаться в этих нечистотах навсегда. Ницше сокрушается. «И всякое было преобразовать в «такова была воля моя», только это назвал бы я избавлением. Воля – вот имя освободителя и вестника радости. Так учил я вас, друзья мои. А теперь научитесь еще следующему. Сама воля есть еще пленница. Хотеть освобождает, но как называется то, что и освободителя заковывает в цепи? Было. Так зовется у воли ее скрежет зубовный и ее затаенная скорбь. Бессильная против того, что уже свершилось, со злобой взирает она на все минувшее. Почему время не бежит вспять? Вот что вызывает ее тайную ярость. Было. Так зовется камень, который не может сдвинуть она. И вот катит она камни злобы и негодования и мстит тем, кто не испытывает подобной ей ненависти и досады. Так воля-освободительница стала причинять боль всему, что способна испытывать страдания. Мстит она за то, что не в силах повернуть время вспять. Эта цитата великолепно иллюстрирует беспомощность традиционного психоанализа. Недостаточно осознать причину проблемы или найти в прошлом корневой эпизод, ставший отправной точкой проблемы. Да, чтобы избавиться от проблемы в настоящем, необходимо изменить то прошлое, где проблема только зарождалась и была еще не гигантским зданием, а парой кирпичей, поставленных друг на друга. Да, если найти и вынуть краеугольный камень, все здание рухнет под собственной тяжестью. Однако, сколько бы мы ни выявляли и не осознавали причину, это никак не повлияет на проблему в бессознательном, поскольку оно по определению не управляется сознанием. По счастью, благодаря ставшему сегодня возможным диалогу с бессознательным, которое записывает и хранит всю нашу жизнь по секундам, мы, в отличие от Ницше и отцов-основателей традиционного психоанализа, наконец-то можем укротить всемогущее «всякое было» и подчинить его сознательным намерениям, перезаписав прошлое в бессознательном так же, как мы перезаписываем файлы в облаке. Для этого нам понадобится устранить слабость и невзрослость там, где те впервые зародились, в прошлом. Мы уже знаем, что ресентимент в отдельно взятом человеке возникает как следствие его слабости и одновременно как набор решений для нее. Однако в дальнейшем он так разрастается и создает настолько сложные хитросплетения убеждений, мышления, состояний, поведения, инструментов, реакций, эмоций, чувств, ценностей и приоритетов, что сам начинает бесконечно воспроизводить в человеке слабость, чтобы гарантировать свое существование. Можно сказать, что, явившись в жизнь человека помощником, ресентимент постепенно становится его хозяином и вынуждает человека обслуживать свою подавленность. Таким образом, ресентимент – это и плод психологической незрелости, и одновременно ее причина. Пример тому – очень распространенная ситуация. Неблагополучная идентичность клиента с убеждением «я ничтожество» отказывается избавиться от этого болезненного убеждения, потому что именно оно и позволяет ей не взрослеть и не брать ответственность. Когда же мы спрашиваем, что для идентичности страшного во взрослой ответственности, она отвечает, что ответственность страшна тем, что, взяв ее, можно не справиться. Тогда придется лицом к лицу столкнуться с пониманием, что я – ничтожество. Выходит, идентичность хранит боль ничтожности ради того, чтобы не сталкиваться с болью ничтожности. И если для сознания это абсурд, то для бессознательного – рабочее решение. Руководствуясь этой логикой, незрелость в совершеннолетнем человеке не изживает себя, но бесконечно себя воспроизводит, поскольку именно она позволяет наилучшим образом поддерживать состояние слабости «я маленький и слабый», а значит и питательную среду для ресентимента. Способствует этому тот факт, что в социуме изжили себя все ритуалы взросления, и если в традиционных обществах для того, чтобы перейти в круг взрослых из круга детей, мальчику требовалось пройти испытание, которое часто носило характер предсмертного опыта с последующим символическим рождением заново, то сегодня какой-либо значимой ритуальной границы между «я еще ребенок» и «я уже взрослый» не существует. На своем языке образов и метафор бессознательное часто показывает ресентимент как живую и довольно своевольную черноту в фигуре человека, с которой не всегда удается справиться в настоящем. Приходится идти к истокам, в прошлое. Но как и когда ресентимент впервые инфицирует бессознательное отдельно взятого человека? Чтобы увидеть это, нам потребуется изучить такое понятие, как экзистенциальная позиция. Черная дыра нелюбви. Экзистенциальная позиция – это самые глубинные, базовые убеждения человека о себе, других людях, мире и Боге, которые глобально влияют на его последующую жизнь и место в мире. Существуют более или менее благополучные комбинации экзистенциальной позиции в зависимости от того, какие убеждения доминируют – позитивные или негативные. Например, «я в порядке», «другие в порядке», «мир в порядке», «Бог в порядке». Сочетание полного благополучия, не встречающееся на практике и неизвестно, существующее ли в реальной жизни. Гипотетически, обладатель такой экзистенциальной позиции будет максимально успешен и счастлив в этом мире и легко сможет достигать всего, чего захочет. «Я не в порядке», «другие не в порядке», «мир не в порядке», «Бог не в порядке». Сочетание полного неблагополучия. Обладатель такой экзистенциальной позиции будет обречен на максимальное страдание. Подобные люди нередко заканчивают самоубийством или сумасшествием. Остальные промежуточные вариации будут, соответственно, давать ту или иную пропорцию благополучия и неблагополучия во внутренней и внешней реальности человека. «Я не в порядке» создает человеку главную боль бытия, из которой растет любая душевная проблема и все негативные эмоции. Внешние события и обстоятельства только бередят эту боль, активируют, но никогда не являются ее причиной. Абсолютно все страхи, от страха смерти до фобии насекомых, также уходят корнями в экзистенциальную позицию «я не в порядке». Она лежит в основе всех проблем в коммуникациях с другими людьми, создавая базовую неуверенность в себе, дефицит значимости, потребность в одобрении и позитивных подкреплениях, получать которые человек порой научается самыми иезуитскими способами. Еще «я не в порядке» рождает базовое ощущение своей беспомощности, слабосильности, а стало быть, бессмысленности любых начинаний и усилий. люди не в порядке и мир не в порядке, создают человеку фоновую тревогу и чувство незащищенности, потребность ограждать себя от людей и мира, замыкаться, окукливаться. Вообразите, вы гуляете по солнечному парку, вокруг играют дети, отдыхают взрослые, но в то же время ваше бессознательное, опираясь на предустановленные убеждения, видит мир, как, например, диораму Второй мировой. Это означает, что вы будете видеть зеленый парк сквозь призму Сталинградской битвы и удивитесь, почему же в такой чудесный солнечный день вас не отпускает беспричинная тревога, и вы не можете расслабиться. Бог не в порядке создает человеку максимально опустошающее чувство бессмысленности, абсурдности его бытия, самую большую боль несправедливости и обиду на ту высшую самодурствующую силу, которая наказала его ссылкой на землю. На сознательном уровне человек может иметь любую теософскую позицию, вплоть до атеизма, а на бессознательном уровне – фоновый протест против жизни в материальном мире как таковой. Подобный человек будет неуспешен во всем, поскольку в глубине души ни в чем не видит смысла. Об этом состоянии лучше всего сказал Юнг. Человек способен преодолеть совершенно невозможные трудности, если убежден, что это имеет смысл. И он терпит крах, если среди прочих несчастий вынужден признать, что играет роль в сказке, рассказанной идиотом. Роль в сказке, рассказанной идиотом, это именно то, как ощущает свою жизнь и место в мире человек с глубинным убеждением «Бог не в порядке». Неблагополучную экзистенциальную позицию человека можно описать как состояние изгнанного из рая. «Бог меня бросил, я оторван от источника любви. В мире, где я оказался, нет любви или ее крайне мало, и за нее надо бороться. Сам же я ничтожество и недостоин любви». Экзистенциальная позиция формируется чрезвычайно рано, в первые месяцы жизни, а иногда еще внутриутробно. В практической работе с бессознательным этот момент можно отследить с большой точностью, используя образ линии времени, на которой бессознательное сразу же, без долгих лет психоанализа, показывает, когда и при каких обстоятельствах ребенок получил первый квант негативной информации. Вначале это всегда информация о самом себе. «Я не в порядке». Остальные столпы экзистенциальной позиции уже как будто бы вытекают из первого или подтягиваются к нему. «Если я не в порядке, люди, мир и жизнь опасны для меня, а значит, тоже не в порядке». Жить на таких условиях невозможно, однако же и умереть нельзя, необходимо как-то выживать. И ребенок принимает поворотное, судьбоносное решение. Если все так, я буду избегать усилий, избегать труда и получать все ресурсы извне, вместо того, чтобы пытаться их создать самостоятельно. Я буду изображать взрослого, вместо того, чтобы им становиться. Я буду пережидать эту жизнь, вместо того, чтобы ее жить. Рождается психология жертвы и паразитарная стратегия. Рождается ницшеанский раб. На языке бессознательного это выглядит так. Чистый от негативной информации эмбрион или младенец всегда светится изнутри. Он весь солнце любви и истины. Однако неизбежно наступает момент грехопадения, когда в фигуру младенца залетает образ некой черноты извне, от фигур значимых старших, реже от мира. Это и есть первая информация «я не в порядке». Такое информационное грехопадение происходит, как мы видим в практической работе, настолько с каждым первым человеком, что приходится констатировать, экзистенциальная позиция «я не в порядке» и чернота ресентимента, залетающая в нас в эмбриональном или младенческом периоде, это своего рода входной билет на этот свет, дресс-код, без которого на праздник жизни в материальном мире не пускают. Со временем чернота растет и постепенно гасит солнце. До некоторого времени она может не ощущаться человеком и существовать латентно, как зуб мудрости. Однако неизбежно наступает некое травмирующее событие или неблагоприятный период в жизни, который активирует состояние «я не в порядке». Тогда чернота ресентимента детонирует и начинает активно влиять на состояние человека. Подавленность растет. Со временем чернота настолько разрастается, что прежнее солнце любви и истины обращается в черную дыру и начинает уже не излучать, но поглощать любой свет. И ту невеликую энергию самого человека, что ему удается скопить, и свет других людей, который человек с ресентиментом постоянно крадет у них в процессе берновских игр и отношений созависимости. В тяжелых случаях мы называем это энергетическим вампиризмом. Возможно, вы встречали людей, после общения с которыми чувствуете себя полностью опустошенными. В рядовых же случаях мы настолько привыкли сливать энергию, что даже не замечаем, как это происходит, живем в перманентном энергосберегающем режиме и считаем его нормой. Важно понимать, что до сознательной работы с собственным ресентиментом каждый из нас и сам является такой же ходячей черной дырой, более или менее алчной до чужого света, эдаким крокодилом Чуковского, который проглотил свое солнце и готов глотать чужие. Я и есть любовь. Ницше обличает: «Но говорю я вам, ваша любовь к ближнему – это всего лишь дурная любовь к самим себе. Вы убегаете к ближнему от самих себя и хотели бы сделать из этого добродетель, но я насквозь вижу ваше бескорыстие. Ты старше, чем я. Ты объявлена священным, но пока еще не признана таковым я. Вот человек и жмется к ближнему. Вы не выносите себя и недостаточно себя любите, и вот вы хотите соблазнить ближнего своего на любовь к вам и позолотить себя его заблуждением. Я хотел бы, чтобы все эти ближние и соседи их стали для вас невыносимы, и тогда из самих себя вам придется создать друга с переполненным сердцем. Вы приглашаете свидетеля, когда хотите похвалить себя, и когда вы убедили его думать о вас хорошо, тогда и сами начинаете хорошо думать о себе. Друг с переполненным сердцем – это и есть человек с первозданным солнцем любви и истины вместо черной дыры ресентимента. Берн говорит: «Младенец появляется на свет всемогущим и бессмертным. Быть слабым и смертным его научают потом». Практическая работа с бессознательным показывает несостоятельность утверждения, что рабы уже рождаются рабами и не вольны изменить себя. Ведь до контакта с негативной первой информацией о себе каждый эмбрион или младенец действительно пребывает в состоянии всемогущества и бессмертия, которое можно описать словами «я и есть любовь» или «я и есть Бог», что подтверждает и такой известный психологический феномен, как фаза всемогущего контроля. Всемогущий контроль, он же феномен детского всемогущества, формируется в очень раннем возрасте, в довербальный период раннего детства. При идеальных условиях, в заботливой и любящей семье, младенец обретает довербальное переживание того, что тепло, пища и забота, которые он получает, это результат его собственного влияния. Чем абсолютнее состояние всемогущего контроля в соответствующие периоды детства, тем выше чувство безопасности и тем лучше будет сформирована в дальнейшем зрелая взрослая позиция, тем выше самооценка человека и сильнее эго. С точки зрения классической психологии, определяющим фактором успешности фазы всемогущего контроля являются внешние условия, насколько любящими и заботливыми или, напротив, равнодушными и холодными были родители и другие значимые старшие. Однако в виртуальной реальности бессознательного даже младенец никогда не жертва обстоятельств. Бессознательное показывает, что любая коммуникация – это всегда обоюдный процесс, это соглашение всех участников, в свете чего встает вопрос, что же заставляет младенца соглашаться на столь невыгодную сделку и принимать в себя первую дозу черноты «я не в порядке» и все последующие дозы негативных убеждений от значимых старших. Этот вопрос чрезвычайно интересовал меня как очень ленивого психотерапевта, который всегда ищет самые короткие и прямые пути к цели и стремится найти универсальное решение. Некий общий исток всех проблем всех людей, рычаг, приложение усилий к которому даст наибольший результат. На сегодняшний день практика привела меня к выводу, что отправной точкой, запускающей каскад проблем, становится то самое знание о себе «я маленький и слабый», потому что для эмбриона или младенца это еще не убеждение, это факт. Младенец физически не способен выжить без помощи значимых старших, поэтому он должен сделать все, чтобы его не выбросили. Для того, чтобы быть любимым, он соглашается даже принять от старших негативное мнение о себе. С этой же целью он перенимает их негативную систему убеждений о мире, людях, жизни. «Я буду мыслить так же, как и вы, чтобы вы меня любили». Но одновременно это и жест величайшей любви самого младенца к родителям. «Я буду мыслить так же, как и вы, чтобы вам не было слишком больно». Что на практике великолепно видно, когда идентичности клиентов не хотят расставаться с негативными убеждениями, даже теми, которые создают клиентам серьезные проблемы в жизни, потому что иначе мама расстроится, маме придется признать, что она была неправа и прожила жизнь неправильно. Это мой способ поддерживать связь с мамой и так далее. Бессознательно младенец решает: «Мама дала мне жизнь, но мама не живет полной жизнью, а значит, чтобы ей не было больно, я тоже не буду жить полной жизнью, жизнь за жизнь». Такой обмен был бы подобен жертвоприношению волхвов у Генри. «Часы я продал, чтобы купить тебе гребни». Но во взрослом возрасте это самопожертвование загрязняется ресентиментом. Недоросль рассуждает: «Если я начну жить полной жизнью, мама меня разлюбит, а сам я не справлюсь, потому что я не в порядке. И, чтобы не лишиться маминой любви, я откажусь от полной жизни». Вырастая, каждый человек по-разному справляется с чернотой ресентимента у себя внутри. В подавляющем большинстве случаев события в его внутренней реальности разворачиваются именно по сценарию рабской морали, просто потому, что так проще. Жить за счет других, быть паразитом – проще, даже несмотря на неполноту жизни, которая станет ценой за это решение. А в силу описанных ранее исторических причин рабский сценарий становится тотально доминирующим, и уже никто не воспитывается в господской морали, которая, единственная, могла бы стать для подрастающего ребенка антидотом от ресентимента. Именно это понимание в свое время позволило мне стать тем психотерапевтом, который способен за считанные часы работы давать своим клиентам лучший результат, чем те получали за годы классической терапии. Я поняла, для того, чтобы психотерапия была для нашего современника по-настоящему действенной, ей нужна мораль. Мораль, Господь.